Глава 10. К осени 1911 года заказы на верфи стали совсем редки и поступали с большими перерывами. Казалось, что шхуны и баркентины уже никому не нужны. Владельцы судовых компаний заказывали железные и стальные суда на современных верфях в больших портах. И некогда неумолчный шум молотков и пил теперь в плине можно было услышать нечасто. Торговля глиной росла год от года, и у пирсов под погрузкой стояло гораздо больше кораблей, чем во времена детства Кристофера. Город расцветал и ширился. Многие земли шли под застройку, и там, где раньше лежали поля, возникали целые кварталы домов, а на смену узким тропинкам пришли широкие, уходящие вглубь страны дороги. Теперь фермеры приезжали на рынок на велосипедах с моторами и автомобилях. Старые повозки пустили на лом. Пони свободно гуляли на травяных выгонах. Герберт, теперь 75-летний старик, лишь тряс головой и заявлял, что для Плина наступили плохие времена. Он отошел от дел и отводил душу в бесполезном ворчании. Тому и Джеймсу, которым было за 50 и чье детство пришлось на годы кораблестроительного бума, оставалось покориться судьбе и прогрессу и держаться, насколько хватит сил. Отсутствие молодого поколения, которое могло бы продолжить традиции семейства Кумбы, часто наводило Кристофера на грустные размышления, и порой он даже радовался, что его отец Джозеф не дожил до этих времен и не видел, в какой упадок пришли их дела. Оба его сына уже сами зарабатывали себе на жизнь и вполне могли о себе позаботиться. И тем не менее, перспектива была не из веселых. Ведь если на верфи не будет стабильной работы, ее ждет полный крах. Осенью 1911 года, в преддверии долгой зимы и при почти полном отсутствии работы, кузены Кумбы собрались на верфи, чтобы обсудить положение дел. У Кристофера сердце кровью обливалось при виде этих мужчин, чьи лица, некогда такие волевые и решительные, теперь были полны сомнения и изброждены морщинами. Он готов был в порыве возвышенного безумия пожертвовать собственным домом, чтобы иметь сейчас достаточно средств и заказать целую флотилию шхун. Они обсуждали планы на грядущую зиму, цепляясь даже за самые призрачные надежды, но так и не придумали ничего, что могло бы обеспечить их надежной работой. Уже в самом конце совещания, в ходе которого они так и не пришли ни к какому решению, Кристофер вспомнил о дяде Филиппе. В конце концов, он же их родич, их плоть и кровь. Благодаря своим способностям он занял в плине высокое положение. Дела его идут хорошо, и в свои 72 года, не имея собственной семьи, он, конечно же, может протянуть руку помощи близким родственникам. «Да скорее из камня можно выжать кровь, чем из него хоть немного денег», — мрачно сказал Джеймс Кумбе. «Старый скряга. Насколько я знаю, он никому из родственников ни разу и пенса не дал. А уж о благотворительности и говорить нечего. Какой толк идти к нему с протянутой рукой, зная, что он все равно откажет? Нас было 15 у отца. Порой ему приходилось нелегко. Ну и что? Разве дядя Филипп предложил хоть одного из нас пристроить к какому-нибудь делу? Все мои братья разбрелись кто куда. Трое в море, двое умерли. Один в Плимуте, один в Карни. И все едва сводят концы с концами. После смерти отца и матери он мог бы хоть что-нибудь предложить бедной тетушке Мэри. Но куда там? Даже на ее похороны не пришел. Не позаботился, чтобы хоть похоронили так, как положено, — сказал Том. «Знаешь, Крис, люди всегда говорили, что он и твоего отца до сумасшедшего дома довел», — заметил Джеймс. «Дядя Джо быстро бы оправился, если бы дядя Филипп чего-то там не сказал ему. Как я понимаю, так ведь никто толком и не знает, что случилось в тот сочельник, да теперь уже и не узнает. И потом держать его в Садмине целых 5 лет. Ведь это позор. Да только кто ему об этом скажет? Он для нас слишком хитер. Всех вокруг пальца обведет. «Все, что вы говорите, правда. Кому как не мне это знать?» — сказал Кристофер. «Никто не может сказать, что я питаю к нему хоть сколько-нибудь добрые чувства. Он довел моего бедного отца до безумия, но в Плине он важная фигура, и почему бы нам не попросить у него помощи? Вреда от этого не будет. Худшее, что он может сделать, так это отказать нам». «Не знаю», — медленно проговорил Том. «Он почему-то так зол на свою родню, что никогда не угадаешь, какая пакость может прийти ему в голову». «Послушай, Том, это вздор. Какое зло может причинить нам или кому-другому 72-летний старик? Для этого он слишком стар. Да и зачем?» «Может, это и глупо. Но я как раньше ему не доверял, так и сейчас не стал бы. Дяде Филиппу я поверю лишь тогда, когда увижу его в гробу. Да и то лишь после того, как перекрещусь да прочту молитву». «Том прав», — проворчал Джеймс. «Этот тип и не человек вовсе. Какой-то злой выродок. В нем нет ни капли крови Кумбы. Готов в этом поклясться». «Все так, но послушайте. Что-то надо делать. И делать быстро. И вы оба это знаете. И если мы так и будем сидеть здесь да качать головами, то и работы не получим, и верфь не спасем. Я не боюсь дяди Филиппа. Он не может навредить мне больше, чем уже навредил. Слава богу, теперь это в прошлом. Я сегодня же пойду к нему в контору и скажу, что у меня на уме». «Ты славный парень, Крис, но помяни мое слово, добра от этого не будет». Кристофер не стал их слушать и в тот же день спустился в Плин и направился в контору на причале. Его сразу приняли, и он вошел в комнату, где Филипп Кумбе грел руки у едва теплившегося камина. При появлении племянника он не выказал ни малейшего удивления, а только потер руки и как-то странно улыбнулся. «Ну, ты наконец-то пришел узнать, что я могу для вас сделать? Ведь затем ты и пожаловал, не так ли? Я, видишь ли, очень редко ошибаюсь. Очень редко». «Всю ответственность за этот визит я беру на себя», — твердо сказал Кристофер. «Мои кузены были против, поскольку они люди гордые и независимые. Я же, как вам, вероятно, известно, этими качествами не обладаю». «Значит, сын моего брата Джозефа признает свое поражение. Такое смирение весьма похвально. Не то что прежде. Какая ирония судьбы. После всего, что было, с бедой, ты приходишь ко мне». «Для вас, дядя, ирония. Для меня боль и горечь. И делаю это я исключительно ради моих кузенов». «И чего же ты от меня ждешь? Чтобы я заказал вам яхту водоизмещением в 100 тонн для Каусской регаты будущего года? Ты, видно, думаешь, что у меня денег куры не клюют? Или, может, надеешься построить шхуну вроде старой Джанет Кумбы, которую я, вероятно, через год-другой пущу на лом? Хочешь, чтобы я выбросил деньги на ветер лишь ради того, чтобы обеспечить работой толпу неумех? Так что ли?» Кристофер повернулся к двери. «Вижу, что дольше здесь оставаться бесполезно», — спокойно сказал он. «Мне жаль, что я вас потревожил, дядя». «Постой, постой!» — крикнул старик. «Разве я сказал, что не собираюсь вам помочь? Даже если бы вы все умирали с голоду, я дал бы вам несколько пенсов лишь в том случае, если бы это отвечало моим собственным целям. Так вот, у меня есть для вас работа, и можете считать, что вам повезло. В Плимуте ее, скорее всего, выполнили бы гораздо лучше, но я готов рискнуть. Ты знаешь Барк Хеста?» «Да, дядя». «Я его купил и хочу сделать его классом выше, полностью переоборудовать и переоснастить под трехмачтовую вспомогательную шхуну, поставить на нем мощный мотор и использовать как торговое судно для каботажного плавания. Хотя, вероятнее всего, я немного на этом заработаю. «Боже мой, дядя, что вы предлагаете? Для нас это просто подарок небес. На работу можете потратить всю зиму, но я желаю, чтобы к марту все было готово». «О да, конечно, дядя. Как мне благодарить вас? Признаюсь, что я слишком поспешил и приношу вам свои извинения». «Не мели вздор, болван», — огрызнулся Филипп. «Я даю вам работу лишь потому, что мне это выгодно. Вот и все. А теперь можешь убираться и поделиться этой драгоценной новостью со своими тупоголовыми кузенами. И запомни, мне нужна хорошая работа, никакой дешевки, никаких второсортных материалов». «Да, дядя, до свидания и доброго вам здоровья». Кристофер покинул контору дяди с тем же мальчишеским воодушевлением, какое владело им 20 лет назад, когда он собирался отплыть на Джанет Кумбы, лелея в душе обманчивую мечту о Лондоне. В конце концов, он не так уж изменился.